«Что ты здесь делаешь? Здесь опасно!» Вдруг вырвал меня из моих мыслей нежный голос девушки, что приземлилась рядом со мной. Она была довольно красива, красные короткие волосы, до плеч, фиолетовые глаза, стройная и уверенная фигура, подтянутая грудь. Благодаря закалке тела и пробуждению внутренней энергии мое восприятие увеличилось, и я могла смутно чувствовать элементы других людей. У нее были огонь и молния, примерно на одном уровне. А то, что меня удивило еще больше, так это то, что она также практиковала закалку тела и была примерно на уровне брата. «Я знаю, я здесь, чтобы убить парочку монстров», — безразличным голосом сказала я, слегка склонив голову, продолжая ее рассматривать. «Что? Как? Здесь рядом есть члены твоего клана, которые следят за тем, чтобы ты не умерла», — спросила она с нежной и доброй улыбкой. На удивление она не вызвала у меня неприязни или презрения с первого взгляда, как та же Чжоу Мин, поэтому я решила поговорить с ней подольше. «Брат оставил мне один хороший щит, так что если что, я защититься смогу, а стоит моему яду только попасть на кожу цели, как ей уже точно не жить. Конечно, если она не обладает мощной внутренней энергией или сопротивлением ядам, но эта девушка явно не этот случай». «Нет», — коротко сказала я, продолжая ее изучать, заодно готовя свой яд к распространению. «Мои звезды были связаны с моим сознанием, у нас были общие мысли и стремления, так что они слушались меня беспрекословно, мы с ними были очень хорошими друзьями. Может, ты просто о них не знаешь? Не пошла же ты, маг второй ступени, пусть даже яда, в одиночку на границу безопасной зоны?» — спросила она все с той же улыбкой, надеясь на иной ответ. «Как я могла понять, эта девушка по какой-то мне неведомой причине переживает обо мне. Неужели и правда есть настолько добрые люди?» «Нет, я не нахожусь ни в каком клане», — ответила я, уставившись на нее своим безэмоциональным взглядом, которым смотрела на все кроме брата. «Все остальные просто недостойны проявления моих эмоций. Конечно, организация, которая создана братом при помощи контрактов, можно назвать кланом, но весьма условно, да и Чжоу Мин все равно тренируется в другом месте. Что же касается клана брата, то он сам не особо его считает своим, а лишь инструментом для достижения своих целей. Но тогда зачем ты пришла сюда? Здесь очень опасно. Может, ты заблудилась? Тебе помочь уйти отсюда в безопасности?» С теплом в голосе, словно старшая сестра, спросила она. На первый взгляд она была не сильно старше меня, возможно, ровесница брату. Тогда ее и правда можно было бы отнести к старшей сестре. Хотя таковых по сути у меня было две, обе старшие ученицы брата, как по возрасту, так и по номеру. Если Чжоу Мин умом не блистала и всячески бесила, то вот Хэ Юй мне очень нравилась. Она никогда не претендовала и не будет претендовать на брата. «Нет, спасибо, я собиралась поохотиться», — спокойно ответила я. «Что? Да как? Тебя же убьют. Магия яда хоть и сильна, но прежде чем он подействует, тебя уже съедят». Все равно пыталась переубедить меня девушка. Мне даже это было слегка приятно, забота от кого-то кроме брата. «Ничего страшного, у меня сильный яд», — ответила я, пожав плечами. «Какой бы сильный он ни был, пока у тебя нет дополнительных элементов или насекомых, то лучше не идти на охоту в одиночку. Тем более, когда ты всего лишь маг второй ступени начального уровня. Поверь, я знаю, у меня есть пара родственников с элементом яда», — сказала она, вспоминая о родственниках. У нее на лице была какая-то странная смесь восхищения и презрения. Это было очень странно, разве можно испытывать это одновременно к одному человеку? Или она думала о нескольких разных людях? «Странно, но все равно. Я необычный маг яда», — коротко ответила я. «Я справлюсь с местными слугами, это несложно». «Что? Правда? Покажи». При этих словах ее обеспокоенность как рукой сняло, вместо него появился огонек интереса в глазах. «Смотри», — бросила я, выставив руку по направлению к дереву и сформировав из яда вместо стандартного шара мяч регби, для большей скорости, выпустила его в дерево. Сразу после попадания яд начал действовать. Хоть кору и было сложнее разрушить, чем плоть, но это было обычное дерево, так что спустя пару секунд оно рухнуло, постепенно продолжая растворяться. «Вау, круто! Этим и правда можно убить местных слуг, но я все равно не хочу отпускать тебя одну. Мое имя Чен Роу, я из клана Тан, давай охотиться вместе», — сказала она, весело захлопав в ладоши. «Ксинер, я не против», — сказала я. Она была приятной девушкой и не отталкивала меня, так что ничего такого не было же в том, я с ней охотилась. По всей видимости, мою закалку она не заметила, так что все нормально. Глава 180. Возвращение брата Ксинер. Со дня, когда я встретилась с Чен Роу, прошло около недели. Мы почти каждый день ходили с ней на охоту. Она оказалась и правда очень приятной и общительной девушкой, которая совсем не вызывала у меня раздражения. Поначалу я немного сомневалась, использовать все свои навыки или нет, но день на третий решила, что если не буду пользоваться всем, что умею, то и тренировки нормальной не получится. Так что я стала создавать облака яда, копья яда, которые не так давно научилась делать из шаров. Они имели больший пробивной эффект и проникали глубже в жертву, ускоряя ее разложение. Это также повысило бы эффективность обычных ядов, но для меня это было чуть больше. С этим при должной силе я могла бы побеждать панцирных существ, чьи панцири очень трудно было растворить моим ядом. После того, как Чен Роу увидела, что я могу, она стала упрашивать меня присоединиться к их клану, или хотя бы рассказать секрет моей магии яда. Вообще мне повезло, что она довольно добрая, иначе за мной могли прийти большие дяди из ее клана. Но думаю, перед плохим человеком я бы так не раскрылась, хотя и стоит впредь быть осторожнее. Чен Ро уже я сказала, что эти знания мне передал брат, и без него я не могу отдать их ей. Когда я только подумала о том, чтобы рассказать ей, я почувствовала слабую головную боль, что постепенно нарастала, становясь просто невыносимой, отгоняя все мысли. Я не сразу поняла, от чего это, но поразмыслив немного, стало очевидно, что это действие контракта, что я заключила с братом. Раньше я никогда не замечала его проявления и вообще думать про него забыла, но он никуда не делся. Поначалу я расстроилась, что брат мне не доверяет, пользуясь духовным контрактом, но потом вспомнила, как все начиналось, а также ту кучу секретов, что хранит брат даже от меня, и поняла, что это была необходимость. Если я проболтаюсь про него, то ему будет плохо, а я не хочу этого. Хотя этот контракт может помешать части моих планов, но что если брат позволит мне делать все, что я захочу? Думаю, тогда то я смогу сделать и правда то, что захочу, и не буду связана ограничениями контракта. Кроме, конечно, разглашения информации. Чен Роу после того, как узнала о брате, стала часто про него спрашивать, узнавать его имя и способности. Я же всегда отвечала, что брат занят, и я не могу про него рассказывать никому, всегда делая вид, что смущаюсь ее вопросов. Собственно, отчасти это было так, но я надеялась, что это слегка уменьшит поток вопросов с ее стороны. Мои надежды, правда, оправдались только отчасти. Спрашивать она стала меньше, про его силу, так что мне стало попроще, но потом начала часто спрашивать про его внешность, да еще таким голосом, как будто собиралась с ним заигрывать при встрече. Не знаю, конечно, что я сделаю ей, если узнаю, что она начала ухаживать за моим братом, но точно не буду спокойна. Хотя и магию применять не стану, она все же за эти 7 дней успела стать моей первой подругой. Жаль, что когда придет брат, нам придется с ней расстаться, скорее всего, навсегда. В этот момент, кстати, мы с Чжоу Мин сидели в зале квартиры, что снял для нас брат. Здесь было всего 2 комнаты, зал и спальня, ну и небольшая кухня, в придачу, конечно, с ванной. Неплохая комната, мало кто из обычных студентов способен такую снять, но для брата она стоила гроши. Он подарил мне пространственный браслет. Это уже говорить о его материальном состоянии. Я берегу его как зеницу ока и использую по назначению, как и сказал брат, не хочу его подводить. Так вот, сидим мы, конечно, не просто так, а ждем, собственно, брата, который обещал вернуться 1 августа. Правда, не сказал, в какое время, но я собиралась ждать с утра, читая книгу в зале на кресле, попивая холодный чай. Но правда, это не очень понравилось Чжоу Мин, которая решила спать в зале, лишь бы со мной в одной комнате не оставаться. Злюка, я же уже с неделю с ней не спорю, да и вообще веду себя тихо. А спорили мы по многим вещам, начиная от того, что есть, и заканчивая тем, что смотреть по телевизору, а также где тренироваться. Хотя стоит отметить, что на деньги брата я купила себе телефон с хорошим интернетом, так что телевизор мне был особо не нужен. Но позлить и побесить ее мне просто нравится. Будет знать, как к брату подкатывать. Победы в наших спорах одерживала я, когда хотела, и Чжоу Мин прекрасно это знала. Вы спросите, почему так получалось? Ну, во-первых, она помнила, как я ее побила на тренировочном бое, а во-вторых, боялась моей магии яда. Ну а какой девушке понравится, когда ее лицо становится похоже на лицо трупа? За время, проведенное с братом, Я достаточно научилась контролю своей магии, чтобы не убить человека, на ком ее использую, а просто изуродовать. Или лишить важных частей тела, и не только рук и ног. Если задуматься, то я довольно заядлая садистка. А главное, меня это совершенно устраивает, только бы брату это не нравилось, было бы очень неприятно. А поняла я это во время охоты с Чен Роу, когда постепенно лишала жизни местного волка. Помню, она тогда сильно испугалась моих замашек, но особо переубеждать не стала, а даже наоборот. Помнится, она сказала что-то по типу: «Полезная способность, наверное, легко развязывать чужие языки». Услышав эти слова, я сразу вспомнила того гада, что продолжал иногда мне сниться в кошмарах. Этот Никита, жалкий полудурок, ни капли не повзрослел за более чем 10 лет. Хотя не то, чтобы меня кошмары с ним пугали, нет, они мне нравятся. Ой, кажись, на моем лице вновь проскочила садистка улыбка, Чжоу Мин вновь на меня странно косится. Надо лучше это контролировать. Сделав вид, что поправляю волосы, прикрыла улыбку и дала себе время слегка успокоиться. Так, вернемся к кошмарам, а вернее ко снам с Никитой. Я его больше не боюсь, брат научил меня, как побороть мой страх. Я просто растворяю его, как только вижу. Он даже сделать от шока ничего не успевает. Вдруг в коридоре открылась и закрылась дверь. Чжоу Мин тут же встала и направилась посмотреть, кто это, с довольно обеспокоенным лицом, что-то бормоча себе под нос. Я же аккуратно положила книгу на стоящую рядом тумбочку и приготовилась быстро бежать. Я точно знала, что это пришел брат, больше никто бы не зашел так спокойно в эту квартиру, ну кроме хозяина, но брат платил сразу за 2 месяца, так что его не должно было быть. В тот момент, когда послышался голос брата, я побежала в коридор. Брат вернулся. С радостным криком выбежала я, бросившись обнимать брата. «Мне так одиноко без тебя было». Я прямо чувствовала, как от этого Чжоу Мин скручивается и собирается уходить, только я ее слова проигнорировала, зачем мне ее слушать. «Стой, Чжоу Мин, я пришел совсем ненадолго, сразу после этого я еще на 2 недели оставлю вас, так что хотел бы отдать тебе кое-что», сказал брат, доставая 2 меча. Я сразу поняла, что это те самые, что просила у него когда-то Чжоу Мин. Она что-то сказала, но я ее проигнорировала. Меня больше привлекло то, что брат оставит нас одних, а это отличный шанс для меня. Надо сыграть так, чтобы брат не понял, что я хочу на самом деле. «Брат, ты опять куда-то собрался? Можно Ксинер с тобой?» — быстро сказала я, пытаясь привлечь его внимание. «Очень маловероятно, что он возьмет меня, так что я смогу попросить делать все, что захочу». Только вот они стали обсуждать эти мечи. «Чертова Чжоу Мин, вот зачем ты решила их сразу осматривать? Не могла подождать, пока я договорюсь с братом? Крутые мечи. Хотя, ничего удивительного, их же делал брат». «Брат, а сможешь и мне сделать похожие оружие?» — спросила я, когда выдался момент, не забыв похвалить брата, сделав 2 дела одновременно, слегка позлив Чжоу Мин нашими теплыми отношениями. Она все равно злилась, даже после того, как отказалась от брата. Как девушка я могу ее понять, мне тоже было больно, когда передо мной ворковали голубки. Второе же я похвалила брата, слегка усыпив его бдительность, наверное, если о таковом вообще можно говорить. Брат никогда не пропускает ничего мимо ушей. «И что же ты хочешь, чтобы я сделал? Хоть я сейчас и должен кое-куда уехать, но как будет время, постараюсь сделать», — сказал брат, мило мне улыбнувшись. От этого мое сердце забилось чаще, и я даже забыла, чего хотела, только быстро вспомнила. От этой слабости также надо избавиться. «Кинжалы», — быстро ответила я, смотря прямо ему в глаза. «Брат ими часто пользуется. Я тоже так хочу». «Ясно, попробую. Ладно, мне пора», — тут же коротко ответил брат. «Мне это совсем не понравилось, я еще кое-чего хочу добиться от него». «Брат, я могу поехать с тобой?» — взмолилась я, не отпуская его. «Сейчас самый момент его попросить разрешить мне делать все, что я хочу. Мне было так скучно и одиноко без брата». «Нет, не в этот раз», — сухо ответил брат, даже слегка строго. «Да именно этого я и ждала. Теперь мой выход должен был быть», — так как в разговор влезла вновь Чжоу Мин, которая стала выяснять, куда брат отправляется и когда вернется. Большую часть из этого я уже знала, а детали мне были не особо интересны, так что я вновь ждала удобного момента. «Брат, я же могу также тренироваться?» — спросила я, делая вид, что ждала разрешения именно от него. Думаю, он так и подумал. На самом же деле, это первое, что пришло мне в голову, когда появилась возможность влезть в разговор, так что этим и воспользовалась. «Да, уже можешь использовать свою силу, как захочешь», — ответил брат, собираясь наконец-то уйти. «Это было почти то, что я хотела услышать, но мне нужно чуть более общее разрешение для осуществления моих планов». «Ясно. Брат, я же могу заняться чем угодно, ты же сам говорил, что накапливать внутреннюю энергию лучше в лесу». «Так», — спросила я уже напрямую, прикрывшись тренировками внутренней энергии в лесу. Думаю, что он опять не заметил мой истинный умысел, хотя, судя по его лицу, он догадывался о нем, а это не очень хорошо. «Да, лучше всего еще и опасности подвергнуться пару раз», — сказал брат задумчивым голосом, после чего замялся на пару секунд и наконец-то продолжил. «Можешь делать, что захочешь, только не навреди себе и жди меня здесь спустя 2 недели. Если что, можешь просить о помощи Чжоу Мин, ей это тоже на пользу пойдет», — сказал он, вполне спокойным голосом. «Я же не могла поверить, смогла добиться чего хотела, к тому же достаточно легко, хотя меня и пару раз просто игнорировали, но это мелочь, по сравнению с тем, что я теперь могу делать». «Хорошо, спасибо, брат, ты поразишься, насколько мы станем сильными», — радостно сказал я, чуть не подпрыгнув. «Это была моя искренняя радость». Хотя немного не по той причине, по которой, скорее всего, подумал брат. После этого Чжоу Мин и брат еще о чем-то поговорили, но мне уже было полностью все равно, я добилась чего хотела. Вскоре брат ушел, как и сказал, задерживаться он не стал ни на минуту. Я смотрела ему вслед некоторое время, обдумывая свои дальнейшие действия. В это время Чжоу Мин со спокойной душой собралась и ушла в зал, досматривать свою телепередачу, решив разобраться с мечами позже на тренировке. Закончив размышления и перекусив печенек на кухне, я вернулась в зал и с улыбкой уставилась на ту, кто должен был мне помогать. «Чего тебе? Я же просила не строить такие рожи, когда смотришь на меня, это пугает», — спокойно сказала Чжоу Мин. «Надо отметить, ко мне она уже порядком привыкла. Ты же не хочешь, чтобы я твоему брату рассказала про твои угрозы, ведь так?» — добавила она, видя, что я не собираюсь отступать. Это был ее неопровержимый аргумент, которым она иногда лишала меня желания спорить, но мой все же был повесомее. «Ты же слышала, что брат сказал, что я могу попросить у тебя помощи?» — спросила я, вполне невинным голосом. «К сожалению, да, выкладывай, что задумала, или я сейчас же позвоню ему и расскажу, какая ты плохая девочка», — ответила мне Чжоу Мин, слегка раздраженным, но одновременно безнадежным голосом, при этом скорчив такое лицо, как будто испытывала все тяготы мира. Я не удержалась и захихикала от этого. Только вместо того, чтобы начать ругаться на меня, она спокойным голосом добавила, доставая телефон из кармана: «Ну, как хочешь, я звоню к Син Юну». «Постой», — резко сказала я, хватая ее за руку, где был телефон, и мило ей улыбаясь сказала, максимально добрым голосом: «Я просто собиралась съездить через пару дней на недельку в Сянь. Что скажешь, не хочешь составить мне компанию?» «Ха-ха», — тяжело выдохнула она. «Хорошо, почему бы нет?» — пожала она плечами. «Заодно проверю свои новые мечи в деле. Надеюсь, ты не устроишь там беспорядки?» «Нет, конечно нет, с чего ты это взяла?» — замахала я руками, говоря абсолютно невинным голосом, смотря на вход в зал. Глава 181. Сила контракта Ксинер открыта за 560 лакиков. Спустя пару дней, как и договаривались, мы с Чжоу Мин отправились в Сянь. Перед отъездом я попрощалась с Чен Роу, сказав, что собираюсь по делам съездить в Сянь. Она же тоже сказала, что ей надо отлучиться по делам клана. Что-то мне подсказывало, что поездка брата и ее почти одно и то же, но четких доказательств, кроме наличия у нее внутренней энергии, не было. Хотя и возможно все, с другой же стороны, разве это должно меня волновать? Скорее всего, нет. Мы с Чжоу Мин сели на самолет и быстро добрались до Сяня. Брат оставил нам достаточно денег, чтобы мы могли делать все, что захотим. Как только мы приземлились, я тут же сказала, что хочу прогуляться одна по городу, развеяться. Чжоу Мин на удивление копать глубоко не стала, отпустив меня одну, лишь сказав, чтобы я была осторожна, а также, что навестит родственников и друзей. Точно, у нее же здесь тоже есть дом. Ну, да ладно, главное, что никто мне не сможет помещать. Я хорошо помнила, где был дом той, кто бросил брата, этой неразумной гадины. Конечно, долго ее караулить я не могла, но надежда на то, что мне повезет, вела меня вперед. В крайнем случае я же могла прийти сюда и завтра. Так, все мои вещи были в моем пространственном браслете, там же были и некоторые вещи Чжоу Мин, которые она решила взять, хоть и с неохотой, но она доверила их мне на хранение, чтобы не тащить чемодан, как будто я буду их портить. Конечно, я ее недолюбливаю, как и она меня, но брат меня за такие выходки по головке не погладит, а скажет, что это слишком жестоко, так что не надо мне такого. Вскоре я добралась до нужной улицы. Шла я совершенно не скрываясь, свободной и довольной жизнью походкой. Конечно, здесь могли быть хранители, которые пришли на смену тем, которых убил брат, но очень маловероятно, что среди них будут те, которые меня знают, хотя у меня и довольно запоминающаяся внешность. Пару раз, пока я гуляла, ко мне приставали какие-то парни, с предложением пройтись с ними, но как от них защититься я хорошо знала, спасибо брату, теперь они для меня, даже без магии, угрозы не представляли, только надо было следить, чтобы не сломать им конечности, а то меня еще и в отделение могут забрать, а у меня документы слегка липовые. Брат, конечно, объяснил, что они очень качественные, и скорее всего есть во всех нужных базах, только вот все равно лишнее внимание мне привлекать не хотелось. Мало ли что может произойти из-за этого. Я могла пойти напрямую к дому высокомерной гадины, но вместо этого решила пройтись по ее улице, делая крюк и подходя к зданию с другой стороны. Почему я так поступала? Все просто, я помнила, куда и когда она ходит и где бывает в обычное время. Также в моем плане было пройтись до того дома, где была наша прошлая база. Скорее всего, от него только кратер и остался. Если верить словам брата, туда я собиралась, чтобы проститься с моим прошлым, так сказать, окончательно его отпустить. Ну а также мне казалось, что гадина может туда прийти, посмотреть, где ее предположительно держали и что с тем местом стало. Хотя она и могла это сделать давно, но кто знает. Однако это все были мои планы и мысли, получилось все немного не так, как я хотела. Замечтавшись, я чуть не налетела на ту самую гадину. Нет, ну правда, я иду ее искать, а она в меня врезаться хочет. Ну, точнее, мы просто врезались друг в друга, лбами, и ни одна из нас не заметила, что идет другому навстречу. Гадина не сильно изменилась, а меня еще в бытность одной из хранителей заставили запомнить ее внешность. Все же я должна была за ней следить иногда, в надежде, что она встретится с братом. Она сейчас была одета в легкую белую футболку и весьма короткие джинсовые шорты. Свои черные волосы она заплела в конский хвост, а узнала я ее во многом благодаря ее уникальным золотисто-синим глазам. Что в ней нашел брат, я, конечно, понимала, но это не изменяло того факта, что она бросила его по какой-то самой нелепой причине. «Ой, извините, я случайно не смотрела, куда иду», — сказала она, поглаживая лоб, которым сильно ударилась об меня. «Ничего страшного, вы о чем-то задумались?» — вежливо спросила я, потирая слегка покрасневший лоб. Благодаря закалке основной урон получила все же гадина, а не я. Убивать ее на улице было бы слишком глупо. Собственно, ради ее убийства я обманула брата и хотела получить разрешение делать все, что захочу. Это было вполне логично, скорее всего он прописал приказ не трогать его близких, к которым по счастливой случайности относилась и гадина, бросившая его. Идея была в том, если поступит приказ делать все, что я захочу, то остальные установки будут подавлены новым приказом, снимающим все ограничения. Я собиралась действовать наверняка, именно поэтому и выгадала возможность получить такое распоряжение от брата. Хотя это было легче, чем я думала, и после этого меня не покидают какие-то смутные сомнения насчет моего плана, но помешать мне хотя бы попробовать, теперь никто не сможет. Да так, ни о чем, весело отмахнулась она, бесит, но я виду не подала. Да, я тоже слегка задумалась. Этот город навевает мне много разных воспоминаний. Мило усмехнулась я, приложив руку к рту. Правда? Спросила он, оглядев меня с ног до головы, а также посмотрев в мои глаза, спросила. Мы с вами раньше не встречались, у вас довольно необычная внешность. Не думаю, у вас тоже интересные глаза, сказала я, перестав хихикать. Ее слова насторожили меня. Неужели она приходила в себя, когда я ее охраняла? Не помню, может быть, она открывала глаза на пару секунд, но потом вновь отрубилась. Тогда произошло слишком много всего, чтобы я помнила все в мельчайших подробностях. Ясно, спасибо за комплимент. На секунду гадина задумалась, но потом вновь, как ни в чем не бывало, улыбнулась. Еще раз прошу прощения за то, что врезалась в вас, я, наверное, пойду дальше. Да, я тоже прошу прощения, сказала я, слегка поклонившись, вернее сказать, буквально выдавила из себя эти слова. Просить прощения у нее не было совсем никакого желания. Однако надо было оставаться милой, а то, так можно и добычу упустить. В частности, она сейчас собирается по-тихому соскочить с моего крючка. Нет, я такого не позволю. Простите, а вы куда направляетесь? Могу ли я составить вам компанию? Я ненадолго приехала в город и просто слонялась здесь без цели. Правда? Ну, я тоже просто гуляла, не знаю. Задумалась она, остановившись на месте и приложив палец ко рту. Ясно, тогда как насчет того, чтобы просто погулять вдвоем, поговорить, составить друг другу компанию, так сказать? Спросила я невинным голосом. Меня мутило от такого вежливого общения с этой гадиной, но этого требовал план. Я не должна завалить его только из-за этой мелочи. Ну, звучит довольно неплохо. Улыбнувшись, ответила она, еще сильнее выводя меня из себя. Куда пойдем? После этого вопроса мы пошли вдоль улицы, мило болтая о всяких мелочах, о косметике, последних брендах в моде, различных книжках и прочее. С каждым шагом, мое желание ее убить становилось в несколько раз сильнее. Я просто физически не могла находиться с этой гадиной вдвоем. По крайней мере целой. Вот если взять у нее ногу или руку, то будет намного проще говорить, и мы найдем полное понимание друг друга, это точно. Постепенно разговор сместился в сторону магии, а мы ушли с оживленных улиц на более тихие и спокойные, где практически не было людей. Конечно, это было все с моей подачи, и естественно это была не какая-то грязная подворотня, а обычный парк, в котором в это время дня практически никого не было, а также он был довольно большой, чтобы мы не наткнулись даже на тех немногих, кто в него все же приходит. Маги невероятно сильные, они защищают нас от монстров, думаю, ты знаешь, что все они, это особенно заметно, произнесла гадина, когда мы проходили мимо статую какого-то мага. Интересно, я смогу стать такой же, как они, добавила она, смотря как раз на эту статую. О, а ты, сестра, тоже маг? Слегка удивленно спросила я. Да, я маг света третьей ступени. И не смотри, что свет слабейший из стихийных элементов. Если упорно культивировать и развивать свои навыки, то нет слабых элементов. Уверена, с легкой улыбкой на лице и слегка мечтая, сказала она. Как сказал мне когда один дорогой для меня человек, нет слабой магии, есть только слабые маги. После этого я упорно тренируюсь, чтобы не оказаться этим слабым магом перед монстром. Вау, какие крутые слова. Интересно, что за человек, кто их сказал? Спросила я, изобразив искреннее удивление. На самом деле этого человека я очень хорошо знала. Скорее всего, это был брат. Первым его уроком мне, еще в самолете в Гонконг, были эти слова. Он убедительно довел до меня, что даже я со своим уникальным ядом, если не приложу стараний, то буду никем, и он выкинет меня на свалку, как испорченную игрушку. Самое обидное, что это и правда были почти дословно его слова, хотя именно из-за них я потом работала над собой, не покладая рук и несмотря на усталость. А, это были слова моего парня, хотя мы и расстались с ним больше года назад, но он много для меня сделал, и я бы хотела остаться с ним друзьями. А может и сойтись опять, он был довольно красив и привлекателен, с приятным характером. Мы даже попробовали вернуть все как было, но он стал часто пропадать, иногда на месяц, иногда на два. Единственное общение у нас было по телефону, но даже так я часто не могла ему дозвониться. Так что когда он приехал лично ко мне сюда, я отшила его окончательно. С легкой печалью в голосе рассказывала гадина про свою любовь с братом. От нее буквально веяло еще незабытой любовью, она бы продолжила встречаться с братом, если бы он взял ее с собой в свои путешествия, как и меня. Но это нисколько не уменьшает того факта, что она сделала брату больно, а также того, что она может быть одной из их главных соперниц. А от всего, что мне мешается на пути, я избавляюсь, превращая это в бесформенную жижу своим ядом. Довольно печальная история, а твой парень тоже был магом, насколько он был силен? Спросила я, подходя к ней со спины. До этого она отошла вперед, встав прямо рядом с памятником, я же осталась стоять чуть поодаль. Одновременно с этим, я незаметно отправила в руки свою магию яда, вокруг них начинал клубиться зеленоватый туман. Не уверена, он мне мало рассказывал о своем развитии, но когда он ко мне приходил, должно быть, уже был магом среднего уровня, сказала она, слегка задумавшись. Он помог мне с культивированием, так что я ему очень благодарна и готова выполнить любую его приличную просьбу, но с нашего последнего разговора он больше мне не звонил и не писал. А попробовать самой написать? Спросила я с еле сдерживаемым раздражением. Дура, неужели не понимаешь, почему он не пишет? Ты же сама его кинула. С какой стати он должен первый писать или звонить, извиняться, просить прощения и умолять вернуться? Нет, брат, конечно, ради своих целей может сделать все что угодно, но я точно уверена, что ради этой гадины он не станет так унижаться. Нет, конечно, девушка не должна звонить первой. К тому же после нашего с ним расставания мать запретила с ним общаться, так что я просто не могу пойти против ее запрета, сказала она, довольно сильно возмутившись, тем самым просто выводя меня из себя. Даже мое невероятное терпение имеет пределы. Я же была прямо за ней, магия готова, одно прикосновение, закрыть рот и сжать шею, и она беззвучно превратится в лужицу. Вокруг свидетелей ни души, никто не заметит, даже тела не найдут, все концы в воду. Однако как только я начала поднимать руки, чтобы осуществить задуманное, мою голову пронзила острая боль, от которой я чуть не упала. Быстро рассеяв магию, я схватилась за голову, стараясь уменьшить боль. «Ой, что случилось? Ты в порядке?» Пришла мне на помощь вовремя обернувшаяся гнида. «Вовремя ты отвлеклась от статуи. Да все нормально, просто голова неожиданно заболела, но сейчас все в порядке», сказала я, поправив свои волосы. Головная боль и правда прошла, после того, как я перестала пытаться убить ее. Брат все-таки слишком невероятен. Он смог и это предусмотреть. Не убивать его близких и не разглашать секреты имеют намного более высокий приоритет, чем его устные приказы. Хоть мне и не удалось прикончить эту гадину, но я только еще сильнее стала восхищаться братом и его умом. Он пошел у меня на поводу, зная, что я ничего натворить не смог. Глава 182. Девичьи посиделки к Синер. Погуляв еще немного с гадиной, я направилась к месту встречи с Чжоу Мин. Хотя я и давно ушла, распрощалась с гадиной, но меня до сих пор передергивало только об одной мысли о том, что я вела с ней милую беседу. Удивительно, как брат может с невозмутимым лицом говорить даже с теми людьми, что ему противны. Конечно, я лично видела это только один раз, но все же это просто невероятно. После встречи с Чжоу Мин, мы отправились к ней домой. Как она сказала, упросить ее мать пустить нас не так сложно, и что брат уже ночевал у нее в свой первый визит в Сянь. Сказала это она таким голосом, как будто издевалась надо мной, хотя скорее всего это так и было. Но лжи в этом заявлении я не увидела, так что мне оставалось только тихо идти за ней и про себя дуться, не смея показывать это ей. Если я это сделаю, то она потом долго будет надо мной смеяться, а мне такого добра совершенно не надо. К моему удивлению, мать Чжоу Мин оказалась довольно приятной женщиной, не то что ее раздражающая дочь. Было довольно смешно, когда дочурка пыталась уговорить свою мать не селить меня с ней в одну комнату, а позволить мне занять гостевую. Проблемой было, как вы поняли, не то, чтобы приютить меня на время, а то, что Чжоу Мин опять не хотела спать со мной в одной комнате. Не знаю, чего именно она боялась, того, что я ночью ее порежу, зал в нашей квартире на ночь она всегда закрывала, или просто моих садистских улыбок. Первого ей точно бояться не стоит, как показала практика. Пока брат не даст прямой приказ сражаться или убить какого-то близкого ему человека, я ничего сделать не смогу. На нее этот запрет тоже распространялся. Я проверяла еще в Нанкине, тот замок, что установлен на двери в зал, для меня преградой не является. В бытность мою в детдоме, я частенько сбегала по ночам из комнаты в библиотеку, а на дверях в наши комнаты стояли замки покруче того. Зачем я это делала? Ну, мне казалось, что это круто. Я чувствовала себя шпионом или ниндзя из тех книжек, что тогда читала. Этот элемент добавлял некоторого шарма чтению. Хотя библиотекарша частенько ловила меня, но не ругала, а наоборот вместе со мной сидела и читала книги. Это была одна из причин, по которой я ее любила. В Сиане было решено провести неделю. Чжоу Мин постоянно уходила на встречи с друзьями. Часть из которых я знала, это были друзья и брата. Одной из тех, с кем она встречалась, была Хэ Юй, вторая ученица. Хотя мне кажется, что они не знают о статусе друг дружки. У брата я это точно не узнавала, но да ладно, может, спрошу при следующей встрече. Я же в основном сидела дома, тренируясь или читала книги, да болтала с матерью Чжоу Мин, рассказывая той много забавных историй о ее дочери, из-за чего потом получала головомойку от самой героини рассказов. Если подытожить, то я весело проводила время. «Ксинер, не хочешь завтра сходить с нами на охоту за нежитью?» — спросила неожиданно за ужином Чжоу Мин. «А кто идет?» — без особого интереса ответила я, не отрываясь от еды. Сначала я приглашала много кого, но в результате согласилась только Хэ Юй. Она пробовала убедить и Чжао Сяхао пойти с нами, но он занят по делам университета, помогает какому-то военному высокого чина, так что он не может. Му Бай сказал, что возможно придет, все остальные дали четкий отказ, ссылаясь на то, что успеют их наубивать во время нового семестра. Спокойно перечислила она, слегка задумавшись. Если принять то, что Му Бай не придет, то это получается охота учениц брата. Это должно быть интересно, особенно то, какой информацией о брате мы сможем делиться друг с другом. «Да, я согласна», — кивнула я, весело улыбнувшись, но видно, у меня получилась слегка садистская улыбка, или Чжоу Мин так показалось, но она, скрючившись в лице, кивнула и сказала: «Спасибо за компанию». Начала она, а после с сомнением добавила: «Ты поосторожнее улыбайся, твоя улыбка может напугать слабонервных». «Все непременно», — весело усмехнулась я, сверкнув глазами и показав ей истинную садистскую улыбку. Как я поняла, до этого она просто подшутила надо мной. Да как храбрости хватило. На следующий день, как мы и договорились, отправились на охоту, за городскую стену, естественно. Ну как отправились, для начала втроем с Хэ Юй посидели в кафе, пообщались, потом прошлись по магазинам, даже в кино сходили. Му Бай так и не пришел, прислав сообщение, что занят по делам семьи. Так что когда начало вечереть, мы наконец-то отправились к стене. «Ну а вы думали, мы пойдем туда днем? Вы сами в этом смысла много видите? Вся сианьская нежить может перемещаться только ночью, когда земля под лунным светом начинает источать дыхание смерти. Днем искать нежить в границах Сианя верх тупости. Хотя ночью здесь настоящий аншлаг, всем хватит мяса для тренировок. Пропустили нас в основном легко. У Чжоу Мин был значок университета, у Хэ Юй удостоверение военного и соответственного звания младшего лейтенанта, а также такой же значок университета. Проблема возникла со мной, так как у меня даже карточки охотника не было, и охрана усомнилась даже в том, что я вообще магией владею. Но две подружки каким-то чудом убедили их меня пропустить, сказав, что если что, вся ответственность на них. Меня пустили посмотреть за боем. Но даже если бы это не ставило меня в неловкое положение с моей уникальной магией яда, то толку от меня было бы мало. Мой яд разложения имеет очень маленький условный эффект на нежить. Они мертвы, да они были людьми и состоят из тех же компонентов, и казалось, я должна так же легко с ними справляться, как и с прочими существами, у которых нет панциря. Да, только вот проблема в тупом дыхании смерти, оно каким-то боком уменьшает эффект моего яда, снижая скорость разложения. К слову, еще из интересного, что сегодня произошло. Примерно после выхода из кино, за нами стала следовать пара магов, около второй ступени начального уровня. Я заметила их слежку, но две подружки, как будто их не видели, или просто считали их недостаточной угрозой. Я бы также подумала, если их лица не показались мне странно знакомыми. Только вот вспомнить, да и нормально разглядеть я их не смогла. Однако их низкий уровень культивирования не помешал им пройти вместе с нами на охоту, сидя в башне и наблюдая за действиями магов, что готовились встретить наплыв зомби. Я получила шанс их разглядеть, только как не тужилась, вспомнить их никак не получалось. Видно, с братом связаны они мало, так что я их и не помню. Зачем мне помнить кого-то лишнего? Тем временем солнце полностью зашло, и из земли повалил зеленоватый туман, цветом похожий на мои глаза и волосы. Это было дыхание смерти. Я впервые видела его так близко и не догадывалась, что у него такой цвет. Постепенно из земли стали вылезать мертвецы, а маги были готовы дать бой. Перед этим нам с Чжоу Мин Хэ Юй рассказала, что владеет особым семечком, что позволяет ей создавать различные заклинания. Чжоу Мин приняла это за чистую монету, порадовавшись за подругу, в то время как я лишь убедилась в том, что она по назначению использует знания брата. Наконец-то наша, вернее их, охота началась. Чжоу Мин тут же призвала те два меча, что ей подарил брат. Это были артефакты, так что всю необычную магию можно было списать на них. После этого она использовала рывок огня и оказалась прямо в гуще нежити. У всех от этого отвисли рты, и они собирались уже было кинуться ей на помощь, как увидели, как оттуда расходятся огненные и ледяные волны. Часть нежити была заморожена и разбита, часть сожжена дотла, пока Чжоу Мин с двумя руками, неуклюже, как получалось, управлялась с мечами, постоянно посылая в них энергию и создавая с их помощью огненные и ледяные слыши. Держу пари, что с помощью этих мечей можно было сделать больше, но она их пока далеко не полностью освоила. Все же артефакты брата очень искусны, и сразу понять все их секреты, если, конечно, это не сам брат, практически невозможно. Вскоре Чжоу Мин убрала ледяной меч, оставив только огненный. Это было верным решением, я бы так сразу начинала, но она решила наоборот. Разницы немного, только теперь она стала активнее использовать огонь, создавая целые огненные волны при помощи меча, что по силе были приблизительно равны магии третьей ступени среднего уровня. Но это поддерживать у нее долго не вышло, и она перешла на более слабые заклинания. Все же объемы ее энергии не резиновые, и скорее всего она только обкатывает эти мечи. Хэйю в это же время действовала более уверенно, обстреливая всех приближающихся к крепости зомби и скелетов водяными струями. Она создала вокруг себя что-то наподобие ледяной темницы и орудовала водой почти как хотела, заодно иногда к атакам добавляя хаос, давая дополнительный разгон своим струям. В итоге две девушки поразили всех местных охотников и военных своей силой. Большинство нежити было ниже уровня высшего вожака стаи, так что эти две ученицы великого мага щелкали их как орешки, остальным просто ничего не оставалось. Но спустя уже час и Чжоу Мин и Хэйю израсходовали свою магию, и под перешептывание и завистливые взгляды ушли с башни, я же последовала за ними. Не знаю насчет Хэйю, но за Чжоу Мин точно могут объявить охоту. Как хорошо, что мы завтра уезжаем из Сяня, а то чего бы опасного не произошло. К слову, та парочка ушла прямо за нами и пошла следом. Они точно следили за нами, и я еще раз напрягла свои мозги, чтобы вспомнить их, и к моему удивлению я их все же вспомнила. Эти двое были друзьями Никиты, что остались на территории хранителей в России. Не думала, что они еще отправят сюда таких слабых магов, но видно функции «принеси-подай», да сгони за едой нужные им и сейчас. Я тоже их выполняла в свое время, хотя они и были довольно добрыми, но я не чувствую к ним ни малейшей жалости. Брат совершенно правильно сделал, вытянув из них всю возможную информацию. Но теперь становится понятна причина их слежки. Они скорее всего узнали меня, так как часто видели еще в России. Думаю, надо попробовать их устранить, а то это может доставить брату лишние проблемы, а я не хочу, чтобы у него были проблемы из-за меня. Лучше я сама с ними разберусь, так будет правильно. Чжоу Мин, я прогуляюсь по городу, хочу еще заглянуть в одно место перед отъездом, сказал я, обдумав дальнейшие действия. А, хорошо, только когда домой будешь возвращаться, не шуми, совершенно спокойно сказала она, быстро метнув в мою сторону взгляд. Спасибо, само собой разумеется, весело ответила я, впервые искренне по отношению к ней. Неужели она мне уже не так противна? Я аккуратно взглянула на нее, чтобы это понять. Да не бред, все такая же дурочка, ничего не изменилось, только не истерит больше. Разве так можно отпускать ее одну? Что скажет Ксин Юн, если узнает, что ты отпускала его сестру одну гулять ночью по Сяню? Обеспокоенно спросила Хэйюй, с жалостью посмотрела она на меня, а еще с чем-то еще, по типу материнской заботы. Она что за меня переживает? Смешно, это я могу за нее переживать, если она будет и так дальше использовать свои навыки, к добру это точно не приведет. Все с ней нормально будет, она же его сестра, ты думаешь, Ксин Юн ее ничему не научил? Спросила довольно безразличным голосом Чжоу Мин. Она, конечно, хотела просто успокоить Хэйюй, чтобы та меня не удерживала, ведь и правда была бы не прочь, чтобы я попала в какую-нибудь небольшую передрягу, хотя и зла мне не желала. Откуда ей было знать, что Хэйюй поймет ее слегка неправильно и правильно одновременно, слегка додумав со своей точки зрения, второй ученицы. «Да, пожалуй, ты права, она сможет постоять за себя», — кивнула головой Хэйюй. «Удачи, Ксинер, будь осторожна, непременно». Помахала я ей рукой и не спеша направилась к тому месту, где раньше было наше укрытие. Я туда так за эту неделю и не сходила. Парочка, естественно, следовала за мной по пятам, я их совершенно не боялась, мы с ними равны по культивированию, но моя магия сильнее и опаснее, а также мои физические данные сейчас на уровне низкого слуги, может чуть выше. С Чен Роу я боялась их демонстрировать, так что это будет первый раз, когда я проверю свою полную силу. «Эй, «Ты же Вита, Вита Орлова?» – окликнул меня голос парня, когда мы почти пришли к нужному месту. «А что если и так?» – спросила я, спокойно оборачиваясь на голос. «Тогда не хочешь пообщаться со старыми друзьями?» – послышался все тот же голос от парня, что выходил из-за поворота с девушкой. Глава 183. Призрак прошлого. Ксинер. «Извините, но я не это ваше Вита Орлова, или как там, мне просто было интересно, что произошло, если бы я оказалась ей», — ответила я безразличным и холодным голосом. «Мое прежнее имя было мне безразлично, оно больше не было моим. Вита Орлова погибла в тот день, я же сестра Ксин Юна Ксинер. Да, а мне почему-то показалось, что ты именно она», — усмехнулась девушка, идущая вслед за парнем. «У той дуры также была такая же прядь и такие же волосы, да и черты лица невероятно схожи», — сказал, усмехнувшись, парень, с легким вызовом в голосе. «И что если так? Я не Вита Орлова, вы обознались», — холодно сказала я, с легким нажимом. «Ха-ха-ха-ха, ты ее послушай, что за бред несет, когда успела такие клыки отрастить и такой острый язычок заиметь, а подружка?» — в открытую рассмеялась девушка. «Ты как была яркой родиной, так ей и осталась», — добавила она, вновь залившись хохотом. Я перевела свой холодный взгляд на девушку. Она была одета в джинсовые облегающие бриджи и мешковатую красную майку. Свои черные волосы она собрала в небольшую косу, что сильно ее выделяло на фоне местных жителей, что предпочитали конский хвост или аккуратные тоненькие косы. «Да успокойся, немного, Юля, еще успеешь над ней поиздеваться», — успокоил ее парень, одетый в джинсы и черную майку, с изображением местной популярной группы. Он имел короткие черные волосы, зачесанные назад, торчащие словно иглы. Лицо его было явно не из приятных, больше погожее на типичное лицо матерого бандита, чем на лицо молодого парня. «Давай спросим, как она себя теперь называет?» «А почему бы и нет?» — усмехнулась девушка, которую, видно, звали Юлей. «Я не помню, узнала только лица, и то смутно. Как ты себя называешь теперь, гадина, а?» — в явным вызовом в голосе спросила она. «Но я не могла ее тут же убить, они могли сообщить обо мне наверх, и здесь могли быть более сильные маги, тогда необходимо бежать, прикрываясь магией, только тогда есть шанс, что блюстители правопорядка Сяня заметят нас и остановят их, спасая меня. Но это не отменяло того, что они меня бесят. Быстрой смерти им точно не видать. Если ты захочешь обратиться ко мне, то используй мое настоящее имя, Ксинер», — спокойно сказала я, уставив на Юлю холодный взгляд. «Ксинер, значит, так я так понимаю, ты спаслась, примкнув к тому убийце?» — холодно спросил парень. «Значит, мы не просто отомстим за Никитку, а еще и выведаем важную информацию для старших? Ха, да это же двойной улов. Никогда не думала, что нам так повезет, когда вызывалась сюда добровольцем», — усмехнулась девушка, потихоньку обходя меня слева. Парень же обходил меня справа. «Вам что-то надо от моего брата Ксин Юна, или у вас все же счеты со мной?» — холодно спросила я, продолжая осматривать окрестности, в поисках лишнего зрителя, что может вступить в бой. «Так значит, он считает тебя сестрой. Забавно, значит, мы не убьем тебя, а всего лишь изуродуем твое личико. Верно, Макс?» — прокричала Юля парню. «Ха-ха-ха-ха, теперь она стала намного ценнее, нас точно повысит и предоставит более лучшие ресурсы для культивирования», — весело согласился парень по имени Макс. «Вы, что пришли за мной одни?» — слегка удивленно сказала я, закончив осматривать окрестности. Они начинали меня конкретно бесить, я уже боялась, что сорвусь и прикончу их раньше того, как закончу все проверять. «Ха, все-таки признала, что помнишь нас, а?» — ликовал Максим, уверенно останавливаясь справа от меня. «Я думала, что вы привели кого-то», — сказала я, пожав плечами, — «так как будто мы с такой дурой, как ты, не справимся. Ты до сих пор еще на первой ступени, или я ошибаюсь?» — презрительно спросила Юля. «Самоуверенно», — покачала я головой. «Не напомните мне свою основную цель?» — спросила я, желая для начала поиграться с ними и раззадорить для предстоящего боя. «Ха, как будто и так непонятно. Мы пришли отомстить за нашего друга», — рассмеялась Юля, хватаясь за живот. А я стала думать о том, что они также тянут время, либо за тем, чтобы пришла помощь, либо собираются с духом. Когда мы соглашались отправиться в Китай, мы думали, что поможем в поимке того парня, что повинен в смерти Никиты. Но сегодня, выходя из кино, мы видим тебя, ту, которая должна была быть мертва. Как думаешь, что мы подумали?» Насмехаясь, стал рассказывать Макс. «Вы решили, что я какой-то мертвый человек и решили скинуть на меня всю свою злость?» Пренебрежительно сказала я. «Видно, вы и правда тугодумы, раз решили так просто помереть», добавила я, покачав головой. «Ты осталась жить, когда Никита погиб. Ты заслуживаешь мучительной смерти», уверенно сказала Юля, не думая отрицать это. «Ты должна была защищать его, он был одним из гениев рода. А что ты сделала?» Сохранив свою шкуру, переметнулась к предателям. Стал выдвигать претензии Макс. По их поведению было ясно видно, что никого они не ждут, а просто собираются с духом. Никто, кроме брата, не может так хорошо играть, это точно. К чему же они морально готовятся? А разве не понятно? Они готовятся к своему первому убийству человека. Они боятся меня убить, ха-ха-ха. И придумали себе оправдание, схватить меня, но все равно боятся. Хотите, скажу, как погиб Никита? Холодно усмехнувшись, спросила я. Ха, давай, это будут твои последние слова, выкрикнула мне в ответ Юля. Отлично, слушайте, объявила я во всеуслышание, в то время как на моем лице появилась садистская улыбка. Бояться убить человека, когда пришли мстить за другого, что за трусы? Я сама убила его, растворила, превратила в лужу, от него совершенно ничего не осталось. Как же сильно он орал тогда. Интересно, раскаялся он в том, что издевался надо мной, или как вы сейчас, считал, что я должна была погибнуть, а он жить? А, что? Сволочь, да я выпытаю из тебя все самостоятельно. Откуда такая смелость у такой дуры? Заорала Юля, составляя звездный путь льда. Как ты только посмела сделать это с Никитой? Нам плевать на твой яд, так что давай, попробуй и используй его, сказал Макс, глотая какую-то таблетку. Неужели это антидот? Но уж точно не от моего яда. Как жаль, что никто из вас не увидел во мне потенциала, а брат увидел его и теперь... «Я вас убью», — веселым и по-детски невинным и непосредственным голосом сказала, я с улыбкой на лице, слегка зажмурив глаз. «Они мелкие недоросли, которые и настоящие силы то не видели, собрались убить меня, при этом от одной мысли чуть в штаны не наложили. Заткнись, сука», — крикнула Юля, отправляя в мою сторону ледяную волну. Я же довольно легко отпрыгнула с ее пути, попутно одевая маску, что подарил мне учитель брата. Конечно, он рассказал мне, для чего она была нужна на самом деле, но брат продолжал одевать свою, так почему я не могу делать то же самое, что и он? Тем более он сам сказал, что она больше не представляет угрозы. Так что проблем абсолютно никаких не должно быть по этому поводу, а мне так будет намного приятнее. После этого я побежала в сторону Юли так быстро, как только могла. Что? Как? Когда ты? Договорить она не успела. Я схватила ее за лицо и приподняла над землей, постепенно начиная воздействовать ядом на ее рот, дела так, чтобы она не смогла говорить. «Ты монстр! Когда ты успела стать такой? Отвечай, в чем твой секрет, или я убью тебя!» — кричал Макс, нацелив на меня хлыст молнии. Его рука дрожала, а на лице был написан неподдельный ужас. «А-а-а-кхг!» — вдруг раздался крик Юли, я перехватила ее за горло, закончив разрушение ее язычка, так что теперь она могла только кряхтеть и издавать какие-то непонятные звуки. Дополнением к этому были разложенные губы и огромная боль. Но убивать ее сейчас я не собиралась, у меня в планах было поиграться с ними. «Бедная, говорить уже не можешь, а я еще хотела послушать, насколько я плохая», сказала я, цокнув языком и покачав головой, после чего повернулась к Максу. «А теперь твоя очередь, так, сдохни, сука», заорал он, выпуская хлыст молнии, от которого я защитилась облаком яда, выпустив его взмахом руки. Мне на создание заклинаний времени не требовалось вовсе, у нас со звездами было полное согласие, они знали, чего хочу я, а я знала, чего хотят они, это значительно упрощало культивирование, а также было невероятно полезно в бою. «Ну, все еще думаешь, что я дура, которая ничего не умеет?» — холодно спросила я, держа одной рукой Юли, а второй управляя облаком яда, медленно направляясь в его сторону. «Мой яд, хоть и равен по уровню его молнии, а также учитывая, что он не предназначен для защиты, у меня должны были бы быть большие проблемы с ним, но благодаря телу абсолютного яда, моя магия была в 3 раза сильнее обычной, так что его молнии не были для меня абсолютно никакой проблемой, а использовать щит брата для борьбы с этими дебилами я не собиралась. Монстр, сдохни», заорал он, начиная обстреливать меня хлыстом молнии как только мог, но я легко ловила все его нападки своим облаком яда. Постепенно, С шага я перешла на бег, быстро приближаясь к нему. От страха он совсем спятил и попробовал бежать, но было слишком поздно, я была к нему слишком близко. В его погоню я пустила две струи яда, которые обвязались вокруг его ног и повалили на землю. Вместо ступень у него было две культяпки, довольно неприятное зрелище, но такова особенность моего яда, так что с ней надо смириться. Он попробовал закричать, но шарик яда быстро лишил его способности не только на осмысленную речь, но и на издание каких-либо громких звуков. Я бросила Юлю рядом с Максом, также обрабатывая ее ноги, как и его. Они лежали передо мной, не в силах ни закричать, ни сбежать. Они были полностью в моей власти, пожалуй, пришло время поиграться. Я повернула голову в сторону, там оказалось зеркало, в котором я была хорошо видна. Меня в первую очередь привлекла моя маска, белая, с нарисованной зеленым садистка улыбка, а также линии, как будто из глаз текли слезы. Только вот глаза были не зелеными, а кроваво-красными. Интересно, как они сменили свой цвет, хотя, пожалуй, это как-то связано с моим ядом и моим эмоциональным состоянием. Все же именно он накрасил мои глаза и прядь волос в кислотно-зеленый. «Ну, что, ребята, вы хотели со мной поиграть?» «Так», — спросила я, переводя свой взгляд, вновь на эту тупорылую парочку, что найдет здесь свою мучительную смерть. В их глаза виднелся природный ужас. Они пытались отползти от меня на руках, справляясь с болью во рту и на ногах. Они все же оказались довольно стойки с явным желанием жить. «Только вот, я не дам своим игрушкам от меня сбежать, кем бы они ни были». Махнув рукой, при помощи четырех быстрых струй яда, я растворила им руки вплоть до локтей. Они упали на спину, вновь начиная издавать непонятные звуки, которые изначально должны были быть их криками. Я же, видя их попытки выжить, их измывание от боли, попытки остаться в сознании и не сбежать, лень заводилась еще больше, а неудержимых смех был все ближе и ближе, я еле могла его сдерживать. «Ну, куда вы, мы же даже не начали играть», — весело сказала я, похлопав в ладоши. От этого они резко перестали кричать, уставившись на меня как будто на повелительницу ада. Страх перед предстоящей болью затмил им текущую. Хотя мне и надо было поспешить, а то так они погибнут от потери крови, раньше чем я наиграюсь. Спустя час я уже весело болтала с матерью Чжоу Мины, с ней самой обсуждая прошедшую охоту и давая ей советы, как можно использовать еще мечи. По моему скромному мнению, к моему немалому удивлению, на этот раз у меня не было никакой неприязни к Чжоу Мины, и я совершенно не собиралась как-то ее задевать или покалывать. У меня было слишком хорошее настроение для этого. Она это также заметила и спросила, не случилось ли чего со мной и не подменили меня, пока я гуляла. Но я все отрицала, искренне смеясь, вспоминая те лужицы, которые остались от Юли и Макса, а также их предсмертные попытки кричать от боли. Я хорошо прибралась там, так что даже намека на их пребывание в том переулке просто не осталось, во всем Сиане больше не найти следа пребывания этих двоих. Все же моя магия яда слишком удобна в этих вопросах, другим бы пришлось еще думать, где спрятать трупы, но только не мне. Глава 184. Странное происшествие Сюйчжаотин. После экзаменов, моя жизнь потекла мирно и размеренно. После потери близких и постоянной охоты, почти каждый день, обычная спокойная жизнь стала для меня довольно непривычной. Конечно, мы продолжили тренироваться с Мофаном, оттачивая свои навыки, а также практикуя технику закалки, что смогли заполучить при помощи Селея. Спустя почти 5 месяцев тренировок, я чувствовал значительный эффект от вложенных в это дело усилий. Хотя и стоит отметить, что по словам того же Селея, это была довольно неэффективная техника, которую дали только из-за его просьбы и, скорее всего, будут рассчитывать на ответную услугу. Мы с Мофаном, конечно, могли бы охотиться на монстров вблизи Шанхая или поехать куда-то, а может и присоединиться к какой-нибудь команде, но решили этого не делать и пожить в спокойствии. Отдыхать тоже очень важно. Одной из причин, по которой я согласился с этим вариантом, была Чжан Лулу, девушка, что встретил на вступительных экзаменах в университете Минчжу. С ней я мог забыть обо всем, о катастрофе в городе Бо, о черной церкви и даже этом странном Асуре, что словно был темной версией Ксин Юна, того человека, кто по сути дал мне силу, указав правильный путь ее получения, за что я был ему очень благодарен. Хотя сейчас мы с ним виделись довольно редко, то он прятался от своих преследователей, то сейчас то ли прячется, то ли путешествует со своей найденной сестрой. Как он смог ее разыскать, я не знаю, так же как и не уверен, что она просто им не пользуется. Хотя, зная Ксин Юна, это должна быть и правда его сестра, обмануть его очень сложно. В первую нашу встречу еще в Сиане, она мне показалась довольно милой девушкой-одиночкой, что живет в своем маленьком мирке, спасаясь от реальности. Но когда мы встретились с ней во второй раз, во время экзаменов, она стала меня пугать. Что-то странное было в ее любви к брату. Но да ладно, это их семейные проблемы, я не имею права влезать в их отношения. Тем более у меня есть свои и довольно важные. С Чжан Лулу мы встречались очень часто после экзаменов, мне с ней было приятно, ей, как я понял, тоже. Так что спустя недели две я предложил ей встречаться, и она согласилась. Я был просто без ума от счастья. Наконец-то черная полоса в моей жизни закончена, и я хочу жить не только ради мести. Я также хочу защитить ее, уберечь от всех опасностей и уж тем более не потерять, как других родственников. Нет, больше я этому не позволю случиться ни за что. Так же как я поклялся уничтожить черную церковь, или по крайней мере максимально приблизить их крах, я пообещал сделать все возможное, чтобы Чжан Лулу никто никогда не смел трогать. Она была вполне обычной девушкой, что своим талантом прокладывала сама себе дорогу. Ей стоило больших усилий, чтобы поступить в Минчжу, в частности она упорно культивировала с самого пробуждения магии, но достичь смогла только третьей ступени магии молнии, а о том, чтобы пробиться на средний уровень, по ее словам, не может быть и речи. Я старался ей помочь как только мог, делясь опытом своего собственного культивирования, а также тем, насколько быстрее я стал развиваться, когда начал жить жизнью охотников. Она же отвергала эту идею, ссылаясь на то, что пока еще не готова сойтись с монстрами в честной битве и подождет до того момента, как пробьется наконец-то на средний уровень. В очередное воскресенье, примерно в середине июля, мы направились гулять в один из парков Шанхая. Погода стояла отлично, солнечная, без тучки на небе. Мы болтали как всегда ни о чем, чаще даже просто идя молча рядом друг с другом. Однако мне казалось, что Чжан Лулу что-то тревожит. Поначалу я старался этого не замечать, так как было явно видно, что ей не хотелось бы говорить об этом, но это было очень сложно. Я буквально места не мог найти из-за ее задумчивого выражения лица. «Чжан Лулу, тебя же что-то беспокоит, так?» Наконец-то набравшись смелости, спросил я. «Нет, это не особо важное». Мило улыбнулась она мне, покачав головой, но мне показалось, что эта улыбка какая-то слишком фальшивая. Если долго общаться с таким человеком, как Ксин Юн, то от него вполне можно научиться видеть ложь и лучше понимать людей. Хотя, как я мог понять, Мофана это ни капли не коснулось. Я уже собирался ударить себя ладонью по лицу, но вовремя вспомнил, где и что делаю. «Правда, может, это связано с семьей и ты не хочешь поэтому мне говорить?» — спросил я, не веря, что все нормально. Про семью же предположил, так как она редко о ней говорила, и всегда, когда разговор заходил в эту сторону, она переводила тему. Складывалось такое впечатление, что у нее какие-то проблемы в семье, так что я послушно переходил на другую тему, делая вид, как так и надо. Мне не хотелось ее доставать тем, что ей и так больно, да и мы мало общались. Хотя она уже и заняла важное место в моем сердце, но мы слишком мало общались, чтобы доверять друг другу что-то настолько личное, как дела с семьей. «Нет, конечно, с чего ты взял?» — возмутилась она, надув щечки. Это выглядело очень мило, заставляя меня улыбаться и почти забыть, что я переживал по ее поводу. «С семьей, как всегда, все в порядке, мы неплохо ладим, так что не переживай. Но, я же вижу, ты переживаешь по какому-то поводу. Если я могу чем-то помочь, только скажи», — сказал я с беспокойством на лице. Я искренне переживал за нее и не хотел, чтобы что-то случилось. «Хорошо», — выдохнула она, наверное, понимая мое беспокойство. «В последнее время в районе, где я живу, стало как-то неспокойно по ночам. Ходят слухи, что начали пропадать люди, но это пока только слухи. А со стороны старого завода вообще иногда несет какой-то мерзкий запах, словно там прорвало канализацию. Местные пробовали обращаться в соответствующие органы, но мне все равно неспокойно и по вечерам возвращаться немного страшно, даже несмотря на то, что я маг».